2. Андерсон захотелось пойти и продолжить раскопки. Сознанию эта мысль пришлась не по нраву. Решительно. «Оставь эту штуку, Бобби, она опасна». «Это точно». «И, кстати, как она действует на тебя?» «Да ничего такого пока не заметно. Однако влияние сигарет на легкие тоже не видно, иначе никто не курил бы. А вдруг у нее уже загнивает печень, или сердечные камеры сплошь забиты холестерином, или она уже бесплодна? Откуда Бобби знать? Может, прямо сейчас ее костный мозг с бешеной скоростью вырабатывает лишние лейкоциты? Только ли месячные пришли пораньше? Или вместе с ними пришло что-то поинтереснее? Лейкемия, к примеру?» И все равно ее тянуло копать. Этот простой, неконтролируемый порыв не имел отношения к деятельности сознания, но, судя по многим признакам, исходил от самого тела. Так оно иногда настоятельно требует соли, крепкого кофе, сигарет или героина. На стороне сознания логика, в то время как здесь неистребимое желание. «Иди копать, Бобби! Да все нормально! Подумаешь, покопаешь немного! Ерунда! Тебе ведь хочется выяснить, что там! И ты это знаешь! Так почему бы не покопаться в земле еще, пока не разберешься в этом вопросе? Копай! Копай! Копай!» Андерсон, конечно, могла усилием воли отключить этот голос. Но спустя 15 минут уже снова внимала ему, словно дельфийскому оракулу. «Ты должна с кем-то поделиться, Бобби». «С кем? В полицию обратиться, что ли? Ха-ха! Ни за что! Или...» «Что «или»?» В это время Бобби была в саду, и рьяно пропалывала грядки, чувствуя себя наркоманом в период ломки. «Или к любым другим представителям власти», — закончил голос. Правое полушарие отозвалось саркастическим смехом Энн, чего и следовало ожидать. Как и многие люди ее поколения, Андерсон не питала доверия к представителям власти. В их способности решать проблемы она разубедилась еще в возрасте 12 лет. Дело было в Ютике. Бобби сидела на диванчике между мамой и Энн, жевала гамбургер и наблюдала, как полицейские Далласа сопровождают Ли Харви Освальда к подземной парковке. Копов, этих типичнейших представителей власти, было ну очень много. Столько, что когда Освальда кто-то застрелил на их глазах, диктор новостей поведал об этом с искренним изумлением. Дескать, неужели что-то пошло не так? Он даже поверить не мог, но ведь пошло же. Бравые полисмены Далласа постарались на славу, охраняя Освальда и Джона Кеннеди. 2 года спустя, очевидно, в качестве реванша, их послали усмирять межрасовые разборки, а потом воевать во Вьетнаме. Затем, через 10 лет после выстрелов Кеннеди, решать проблему нефтяного эмбарго, вести переговоры об освобождении американских заложников в Тегеранском посольстве и, наконец, когда стало ясно, что молодчикам наплевать на доводы власти и разума, Джимми Картер велел копам силой вызволить бедолаг. Неужели эти защитники закона, в свое время с таким хладнокровием и опломбом уладившие дело осады Кентского университета, не могли нормально исполнить свою рутинную невыполнимую миссию? Примечание. Расстрел 4 мая 1970 года Национальной гвардии штата Огайо студентов Кентского университета, которые после вторжения американских войск в Камбоджу устроили массовые акции протеста на территории университетского городка. 4 студентов были убиты и 9 получили ранения. Позднее президентская комиссия по расследованию беспорядков в университетах признала действия Национальной гвардии незаконными и непростительными. Конец примечания. Ладно, допустим, не повезло парням, но в общем и целом они же как-то справлялись с работой. О да, достаточно посмотреть, как надежен и безопасен стал этот чертов мир с тех пор, как мужчина в драной рубашке, с редеющей, блестящей от тоника шевелюрой и остатками жира, откупленных в Макдональдсе окорочков под ногтями, разнес мозги президенту на заднем сидении Кадиллака, катящего по улице Далласа. «Я расскажу обо всем Джиму Гарденеру, когда он вернется. Гард разберется, как поступить. Хоть что-нибудь дельное да придумает». «Отлично!» — съехидничала Энн. «Иди за советом к лунатику!» «Он не лунатик, просто немного не в себе». «Ну, конечно! Когда во время последней демонстрации в Сибруке Джима задержала полиция, при нем был рюкзак, а внутри заряженный кольт 45-го калибра». Примечание. АЭС в Сибруке, штат Нью-Хэмпшир. Строительство АЭС «Сибрук» было завершено на 10 лет позже ожидаемого срока и обошлось в 7 миллиардов долларов. Огромный долг привел к банкротству главного владельца компании коммунальных услуг Нью-Хэмпшира. За 8 лет до начала строительства АЭС местные жители проголосовали против. Разочарованные своей неудачей, они вдохновились успехом крупного антиядерного пикета в Вилле, Германия. 1 августа 1976 года более 600 протестующих пикетировали место строительства АЭС. В мае 1977 года их было уже более 2000. 1414 протестующих были задержаны и находились под арестом 2 недели. Конец примечания. «Немного не в себе, говоришь?» «Отвали, Энн!» И Бобби продолжала полоть. Все утро на самой жаре. Футболка на спине насквозь промокла от пота. Шляпа, обычно хорошо защищавшая лицо от палящих лучей, так и осталась висеть на прошлогоднем пугале. После ленча Бобби решила прилечь, но задремать не смогла. В голове беспрестанно спорили голоса, в том числе и тот, незнакомый. «Копай, Бобби! Все обойдется! Копай!» Наконец она поднялась и, захватив с собой лом, заступ и лопату, отправилась в лес. На дальнем от дома конце поля она постояла, нахмурившись, а затем повернула обратно к пикапу. Питер сидел на крыльце. Он только взглянул на хозяйку, но даже не сделал попытки пойти за ней. Андерсон этому не особенно удивилась.